Тору вдруг скосило взгляд в бок. «Фредерика, что? Каково это, когда твоя личность меняется и переписывается?» «А, ты все беспокоишься о словах неудавшейся чайки?» Она кивнула с понимающим видом. «Не то чтобы...» Попытался было возразить Тору, но вздохнул и покачал головой. «Нет, конечно, беспокоюсь. Как тут не беспокоиться?» «Так вот ты какой!» «Все люди такие!» Тору предположил, что у Фредерики сложилось собственное мнение, и потому захотела выслушать ее. Кстати, чайки, белые чайки, Тору не рассказал ни слова. А также Акари и, конечно же, Ниве. Фредерика ходила в Тору и наверняка слышала весь их с Виви разговор, но до сих пор не высказалась по его поводу. «Вот ты говоришь «личность». Ты когда-нибудь видел свою личность, Тору?» Фредерика задумчиво наклонила голову. «А? Вы и слово ей придумали, и волнуетесь о ней так, словно она существует. Наверное, это одна из вредных привычек людей. Хотя я и сама человеческой речью пользуюсь». «Существует?» «Сюда же и время, и еще куча всего. Люди ведь просто придумали такие слова, чтобы удобнее было рассуждать. Как вы их там называете? А понятия? Вот и личность из них. Ее ведь не возьмешь и не поставишь на землю, да? Если она и существует, то не как монолитный камень, который никогда не меняется. Да даже если взять деревья, они тоже растут. И у них появляются годовые кольца. Так и чем же личность хуже? Она внутри людей, а значит, должна меняться. Понятно же, что вместе с телом человека меняется и душа?» «Нет, ну, характер у человека, конечно, меняется». «А в чем разница между личностью и характером?» После такого вопроса Тору пришлось замолчать. Он не ученый и не мыслитель. Он диверсант, и их не учили рассуждать о мироустройстве и обсуждать понятия с помощью других понятий. А пока они разговаривали... «Всех призеров чемпионата я приглашаю на службу рыцарями княжества. Или...» Стефан все продолжал воодушевлять толпы со стены. «Я могу одарить их сокровищем, трофеем штурма столицы Империи Газ. Или, если победители того пожелают, они могут выбрать и деньги». «Опять про останки». «Правда, однозначно он не говорит», – буркнул Тору. «Но что бы вы ни выбрали, награда ваша не уступит тем, что получали на войне достойнейшие из героев. Сражаетесь изо всех сил, ни о чем не волнуясь. Побеждайте врагов всем, на что способны. Отсюда каждый из вас будет стремиться к вершинам. Такова жизнь истинного воина!» Возгласы участников зазвучали еще громче. И затем... «Я закончил. Желаю удачи!» — сказал Стефан, развернулся и исчез за стеной. Одновременно с ним пропали и фигуры девушек. Начал стихать рев толпы, словно отступающая волна прибоя. Участники стали расходиться во все стороны. Собственно, чемпионат начинается лишь завтра. Поэтому сегодня лучше как следует отдохнуть и набраться сил. Тору не пошел против толпы и тоже развернулся. И тогда... Фредерика резко выделялась на фоне толпы неотесанных мужланов. Но то же самое можно сказать и любой девушке. «Это же...» Взгляд Тору зацепился за Виви и Николая. Но ладно бы только за них. Тору видел, как они регистрируются на чемпионат. Виви стояла в боевой стойке и смотрела на... «А!» Напарник ее цели вдруг заметил взгляд Тору и повернулся к нему. «Так ты все-таки пришел, диверсант!» «Ты, я вижу, тоже!» — угрюмо отозвался тот. Вытянутое лицо с широким подбородком, напоминающее лошадиную морду. Растрепанные волосы. Небрежность, сквозящая в каждом слове и действии. И как уже прекрасно знал Тору, предельная точность во всем, что касается копья. В бою с этим мужчиной шутки плохи. Его зовут Давид. Он спутник одной из чаек. И рядом с ним, конечно же... Тору! Серебристые волосы, фиолетовые глаза. Но есть и отличия от чайки отряда Тору. Волосы девушки стрижены коротко, чтобы не мешали в бою. А одежда преимущественно красных цветов, словно отражающих ее характер. Она гораздо вспыльчивее по сравнению с белой. Чайка Богдан. Еще одна чайка, которую отряд Тору называл красной. «Так мы все за одним и тем же пришли?» Давид пожал плечами. «На всякий случай помни, 8 из 10 слухов приманки», сказал Тору, прищурившись. «Если заявить останки в качестве главного приза, можно с легкостью собрать множество чаек, которые придут за ним. А поскольку чайка, собравшая все останки, на приманку бы не клюнула, у князя, скорее всего, есть хотя бы один настоящий фрагмент». «Знаю я», – Давид усмехнулся. «И тогда...» «И даже так...» Тору вдруг заметил краем глаза знакомую фигуру. Худого мужчину с длинными черными волосами. Прическу он видел впервые, но черты лица узнал. Еще бы. Ведь последний раз он видел их 3 дня назад. Тот самый монах по имени Хуга. Видимо, он в парике. Человек, не знающий о лысине Хуга, вряд ли что-то заподозрит. Хотя волосы и могут показаться немного неестественными. Всего за несколько дней на лице монаха сильно проступили скулы. Похоже, он постился. Следует признать, замаскировался Хуга весьма неплохо. Монах куда-то шел, на ходу переговариваясь с несколькими товарищами. Похоже, он и сам записался в участники чемпионата. И вряд ли потому, что изменил взгляды на жизнь и начал одобрять его. Видимо, он, как и отряд Тору, рассчитывает через победу подобраться поближе к князю, Ирине и Арине. «Торо?» Недоверчиво и даже раздраженно спросила красная чайка. Их с Торо можно назвать врагами в том смысле, что они спорят за останки. Посему ожидать дружелюбной встречи не стоило. «На что смотришь?» «А, да так». Торо покачал головой. «Кажется, ничем хорошим чемпионат не кончится», – промелькнуло предчувствие в его голове. У замка Герансон очень высокие стены. Как правило, города-крепости, построенные во время войны, обнесены стеной по всему периметру, а сам замок защищает еще одна. Разумеется, стена замка выше городской, чтобы занявшая город вражеская армия не смогла обстреливать крепость стрелами и магией. По той же причине города специально строят так, чтобы в них не было высоких зданий, за исключением пожарных каланчей и часовых башен. А значит, с замковой стены отлично просматривается весь город. Син сосредоточился на восточном районе города, если точнее, на тех его окрестностях, где располагались гостиницы и рынки. Чемпионат начинается уже завтра, и на улицах в разы больше людей, чем обычно. Разумеется, с такого расстояния трудно разглядеть каждого отдельного человека. На такое не способен даже диверсант, усердно тренировавший зоркость. «Торо и Акари», – тихо прошептал Син. Слова, таившие в себе почти незаметные чувства, растворились в воздухе, не коснувшись ничьих ушей. Шепот диверсантов не может уйти от своей судьбы. Никому нет дела до чувств шавок войны. Многие люди даже считают, что у них вовсе нет эмоций. Но... «Кстати...» Вдруг услышал Син голос позади себя. Он посмотрел через плечо. Позади него стояла приемная дочь, вернее любовница князя в привычном черном платье, похожем на траурное одеяние. Она выглядела словно тень. Син смотрел прямо на девушку, но почти не ощущал ее. Он даже не знал, когда та возникла за его спиной. «Ирина». А Арины не было. Скорее всего, она с князем. Ведь тот никак не мог успокоиться, когда девушки отходили от него. Поэтому хотя бы одна из них всегда держалась рядом. «Я все еще не знаю твоего шрама», с усмешкой сказала Ирина. Порыв ветра потрепал ее волосы. «Шрама?» Озадаченно переспросил Син. «Неизлечимого шрама. Ты знаешь, каждый человек изначально округл и подобен прекрасной жемчужине», — певучим голосом продолжила она. «Но когда он начинает катиться, На нем появляются сколы и изъяны, которые мешают ему. Раньше ты мог катиться куда угодно, а сейчас лишь в одну сторону. Очень странная и не до конца понятная аналогия. Шрамы есть у всех без исключения. Даже у тебя. Тихо, но уверенно заключила девушка. Неизлечимые шрамы человека. Если они и правда есть у Сина... И что ты сделаешь, если узнаешь? Ничего. Я просто хочу узнать твой шрам. Я узнаю и приму его. Только и всего. Так же, как и шрам князя? Да. Я та, кто исцеляет незаживающее. Сказала Ирина, излучая странную гордость. Я, конечно, благодарен, но на ум ничего не приходит. Син пожал плечами. Правда? Ирина беззаботно склонила голову. Тогда можно спросить, почему диверсант из Акюры работает с кланом Субару? Не ищи глубокого смысла. Син мягко, но многозначительно улыбнулся. Могу лишь сказать, что нам нередко приходится работать на одного хозяина. Мы – диверсанты. Мы ставим исполнение приказов хозяев превыше всего. И не гнушаемся никаких методов. Только и всего. Правда? Ирина улыбнулась хитрее. Син промолчал. Между ними повисла неприятная тишина. Ну, ладно. Поговорим в другой раз. Ирина развернулась, словно устав от молчания. Син поклонился ей, и Ирина ушла. В вершину стены обдувал ленивый прохладный ветерок.